при приглашении к сотрудничеству. А. Мы предлагаем вам должность начальника цеха. Подчиненный. Первый вариант. Благодарю вас, я согласен. При согласии. Второй вариант. Благодарю вас за интересное предложение. Надо подумать и все взвесить, если предполагается отрицательный ответ. Следует заметить, что отказываться от повышения, которое вам предложил начальник, ни в коем случае нельзя, ведь он ждет от вас положительного ответа. Отказ воспринимается как оскорбление. Выходит, начальник плохо рассчитал, когда сделал подчиненному это предложение. А я подчиненный, выходит, лучше его соображаю. Отказ от повышения ставит часто крест на карьере этого человека при данном начальнике. Если нет уверенности, что справишься с предложенной должностью, то можно перенести ответственность за назначение на начальника. Иван Иванович, спасибо за предложение. Конечно, я его принимаю, хотя для меня оно несколько неожиданно. Я не думал, что уже дорос до такой должности. Выходит, я ошибался, вам виднее. Согласие нужно давать как можно быстрее. Еще древние римляне говорили «bis dat, quid sit adat». Дважды дает, кто дает быстро. Ведь слишком долгое обдумывание может свидетельствовать о сомнении в партнере. Дадим несколько примеров. Одному большому начальнику в бюджетных структурах предложили очень большое повышение через ступеньку. Там, где он работал, он был третьим замом. Ему же предложили стать начальником аналогичной структуры. Но место службы было, мягко выражаясь, не очень близко от черноморских курортов. Ему предложили подумать, но он тут же дал согласие, даже не посоветовавшись с близкими. Ему сказали, что не исключено, что на этой должности он не получит, но очень поблагодарили за быстрое согласие, сказали, что это ему зачтется, это они хорошо запомнят. По-видимому, ранее были отказы других претендентов, он явно не прогадал. Но этот человек изучал психологическое айкидо. А вот рассказ одного моего ученика-медика. Мне было поручено изучить одну проблему, и было разрешено набрать группу из молодых врачей, которые работали на кафедре интернами-ординаторами. Я подобрал несколько врачей, которые ходили ко мне еще тогда, когда были студентами, в студенческий кружок. Присоединились ко мне и студенты-медики, и психологи. Я всем объяснил, что работа поисковая, результат не могу гарантировать. Все без исключения дали немедленное согласие. Тем более, что их освобождали от основной работы. Но одна попросила время на обдумывание. Я ее освободил от этого труда. Работая со мной в течение нескольких лет, она не поняла, что даже если не будет никакого конкретного результата, она приобретет новый опыт. Она увидит, как мы будем планировать работу, подбирать материал, преодолевать трудности. Нет, мне такие тугодумы не нужны. Кстати, мы знаем результат этой работы. Несколько дипломов и 3 диссертации. Кандидатские. Ко мне часто обращаются женщины, которые бросили мужья после многих лет совместной жизни. Почти все они в свое время не давали быстрого согласия на брак. Их приходилось уламывать. Следует отметить, что специалист по психологическому айкидо принципиальное согласие дает сразу. Затем идет обсуждение деталей. Конечно, в итоге должно быть по-моему, но после обсуждения деталей становится ясно, что отказ мой связан с обстоятельствами, и я сохраняю хорошие отношения с данным человеком, которому в конце концов отказал. Остается почва для дальнейшего сотрудничества, когда изменяются обстоятельства. А если первое предложение было неискренним, все сразу становится на свои места. В следующий раз с вами в эти игры играть не будут. Неискренним я называю такое предложение, когда человек заранее думает, что партнер откажется. С другой стороны, когда приходится делать какое-то деловое предложение самому, его тоже следует делать только один раз. Будем помнить правило: уговаривать значит насиловать. Обычно специалист по психологическому айкидо сам ничего не предлагает, организует свою деятельность, так что к интересующему делу его приглашают. Я предлагаю вам выполнить одно упражнение. Выберите объект, который часто делает вам неискреннее или формальное предложение, от которых вы, понимая их неискренность, отказываетесь. Так вот, попробуйте согласиться. Кстати, выясните, кто к вам как относится. Вот как было исполнено это упражнение одним из моих учеников. Послушайте его рассказ. В нашей небольшой фирме было три отдела. С 12:30 до 13:30 в каждом отделе начиналось чаепитие. Именно в это время я стал заходить в один из отделов без своих продуктов. Меня, конечно, приглашали к столу. Ранее такое тоже бывало. Но заходил я по делу и от завтрака отказывался. Или что-нибудь из продуктов захватывал с собой. Сейчас я решил отработать принцип амортизации. Я согласился, поел с аппетитом и ничего не принес. На второй день я снова приходил в этот же отдел в это же время. Меня опять приглашали к столу. Я опять не отказывался. На третий уже было по-разному. Я очень скоро понял, кто как ко мне относится. Кто рад был мне, тот не замечал, как часто я садился к ним за стол и сколько съедал. Должен сказать, что были люди, которые ко мне хорошо относились. Как только мне стало все ясно, я прекратил ходить на завтраки. Хочу сказать, что это знание меня очень выручило.